Глава 5. Стефания. У меня такое чувство, будто я вновь парю в небе, расправив крылья. Парашют раскрылся, я в безопасности, и мне остается лишь наслаждаться чувством нереального полета. Все потому, что уже несколько дней я не отлипаю от Вероники, и мы все делаем вместе. Сначала Уилл уехал на 4 дня и по непонятным мне причинам позволил провести время с дочерью. Конечно, подобные действия с его стороны меня удивили, и я сразу восприняла их как некий кредит, который мне предстоит хорошенько так отработать, да еще и отдать ему все, то есть себя, с процентами. А потом я полностью переключилась на Веронику и не могла поверить своему счастью. Перенесла все съемки, а те, что невозможно перенести, отменила. Пусть весь мир подождет, пока я наслаждаюсь бесценными секундами с Никой. Удивительно, как быстро она выросла. Каждый раз, просыпаясь утром рядом с ней, я вспоминаю, как впервые взяла ее на руки. 49 сантиметров умиления. Вес чуть больше 3 килограммов. Едва приоткрытые глазки, небольшой пушок на голове. Крикливая, плаксивая и капризная девочка. Крохотная. Мой звездный мир, помещающийся на руках. А теперь кем она стала? 3 года и 9 месяцев. Много это или мало? А я уже вижу перед собой личность, ежеминутно проявляющую свой упрямый и одновременно мягкий характер, целеустремленный, заметен на занятиях художественной гимнастикой. Вероника хочет быть самой лучшей среди остальных девочек и все время расстраивается, если какой-то прием у нее не получается или тренер отчитывает ее за плохую растяжку. Моя маленькая перфекционистка. В ее характере я узнаю свой почерк, и меня это несказанно радует. Мне хочется, чтобы в моей дочери было как можно меньше от Уилла, как бы ужасно это ни звучало, и не потому, что я вынашиваю в своем сердце обиду по отношению к отцу моей дочери. Это уже не так. Мне кажется, что отношения с Кайлом были настолько насыщенные и эмоциональные, что они напрочь вытеснили мои старые эмоции, окрасили плохие воспоминания в черно-белый цвет, хоть и не стерли до конца, это и невозможно. Если сейчас я нахожу время на то, чтобы предаться сердечным переживаниям, то не извожу себя и не съедаю изнутри, вспоминая о минутах, проведенных в плену Астона. Мои мысли заняты другим, я вспоминаю Кайла и нашу последнюю встречу. Я увидела новую грань его характера и почувствовала в нем несокрушимую силу, которая могла бы меня спасти. Но рисковать и раскрывать все карты ему не стану. Вдруг я ошибаюсь. Если бы я в ту ночь все ему рассказала, я бы не перенесла осуждающего взгляда Кайла, его упреков во лжи и, в конце концов, его равнодушие и скоропостижного избавления от меня. Едва ли он обрадовался бы, узнав про мою дочь, про мою фальшивую девственность, про бывшего мужа-тирана. Где? Где гарантия того, что он стал бы бороться и не отвернулся бы от меня? Не сказал бы, что мне нужно пойти к черту со своей ложью и грузом прошлых отношений? Кого не отвернет такой багаж? У Кайла впереди вся жизнь и ослепительная карьера. Ни к чему ему возиться со мной, связываться с Уиллом, наживать себе кровного врага и миллион проблем. Просто ни к чему. Поэтому лучше так, как случилось между нами. Уходя, уходить по-настоящему, навсегда. Пока еще не поздно, пока не больно. Уходить, напоследок занявшись прощальным животным сексом. Иначе последнюю близость между нами не назовешь. А не с разорванным в клочья сердцем. Не знаю, может быть, я пожалею, что не открылась ему, не доверилась. Но, думаю, любая женщина на моем месте сомневалась бы в намерениях мужчины, любого мужчины, даже того, кто прилетел за тобой на край света и помог тебе совершить прыжок веры, что перевернул твое сознание. Я слишком сильно обожглась об одного ублюдка, чтобы верить в каждого, кто говорит мне о чувствах. Как бы ни звучало банально, но слова, не подкрепленные действиями, ничего не значат. Впервые за много лет, несмотря на то, что продолжаю ощущать глубинную, абьюзивную привязанность к Уиллу, я понимаю, что чувства, которые я так свято и громко называла любовью, являлись ими только поначалу. Зерно влюбленности, что Уилл посадил внутри меня, разрослось гремучей ивой или ядовитым плющом, пустившим корни в сердце и чуть было не уничтожившим этот пульсирующий комочек. Теперь, став взрослее, я понимаю, что таких зерен в жизни может быть тысячи, но не каждое зерно может превратиться в прекрасное и цветущее внутри души дерево, которое я назову любовь. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, это маленькое крохотное зерно должна посадить внутри себя я и только я. влюбленности в себя в первую очередь. Любящая и уважающая себя девушка, какой я не являлась, когда встретила Астона, никогда не позволит мужчине переходить границы дозволенного. Она безжалостно избавляется от сорняков, которые пытаются атаковать сад ее души, а не позволяет им затянуть себя в дьявольские силки. Она любит и уважает себя, и избегает абьюзеров и энергетических вампиров, которые забирают у нее все силы, молодость, красоту и, в конце концов, самое важное – нервы и здоровье. Я люблю себя, и поэтому мне тяжело будет дать второй шанс Уиллу, если он продолжит настаивать на этом. Пары его яда уже однажды отравили мою душу. Согласна, иногда можно дать любимому второй шанс, но третий, четвертый – так вся жизнь пройдет, проведенная на войне и в боли. А тот, кому ты давала шансы, рано или поздно найдет себе новую, молодую и более наивную жертву. И тогда ты окажешься на самом краю жизни, одинокая, ненужная, обмененная на другую, свежую версию самой себя, и уже не такая молодая и красивая, потому что все отдала ему. Оно мне надо? Нет. Нет. И еще раз нет. Люди, к сожалению, не меняются, тем более такие, как Уилл Астон. Можно синхронизироваться, притереться друг к другу, но если человек хотя бы однажды поднял на тебя руку и избил до состояния реанимации, это значит лишь одно – это может повториться. В любой момент. А для ребенка любая, даже малейшая ссора между родителями уже как микротравма, чего уж говорить о побоях. Боюсь, как бы Вероника на подсознательном уровне не считала бы нашу модель отношений с Астоном. Не хочу, чтобы дочь всю жизнь искала в толпе вот таких вот тиранов. Поэтому моя совместная жизнь с Уиллом едва ли возможна. Я не хочу возвращаться в яму, из которой так долго выбиралась, карабкаясь наверх, цепляясь за скалистые обломки. Хватит с меня. Я буду действовать так, как считаю нужным. Ильяс предложил мне помощь взамен на то, что выполню его задание. Все жду удобного момента, чтобы пробраться в кабинет Астона и попытаться взломать его сейф в комнату, о которой мне прекрасно известно. Однажды я видела, как Уилл подходит к книжному стеллажу в своем кабинете, отодвигает увесистый синий томик и что-то поворачивает на задней стенке книжного шкафа. Особняку Астона несколько сотен лет, и дом не раз подвергался реставрации, что не мешает ему хранить себе такие вот тайники в духе короля Артура. Что в этой сейф-комнате, я понятия не имею, но думаю, что компромата на моего мужа там хватило бы, чтобы прижать его к стенке, поставить на место. Возможно, мы бы поменялись с ним местами, и тогда уже я бы дозированно выдавала бы ему минуты общения с дочерью. Но нет, я не стала бы мстить. Я бы не хотела лишать Веронику отца, если, конечно, он не представлял бы для нее опасности. Стоит попробовать подобрать пароль к заветному тайнику, но для начала в доме не помешало бы устроить небольшую аварию, которая выключила бы всю систему видеонаблюдения. Задача не из легких, и, честно говоря, не думаю, что справлюсь с ней. Но проблемы я буду решать по мере их поступления. Ну а пока наслаждаюсь сокровенными минутами, когда обнимаю Нику и читаю ей на ночь сказки, когда мы вместе лепим фигурки из пластилина, когда наблюдаю за дочкой на занятиях по гимнастике. А после мы всегда проезжаем мимо фургона с мороженым, и я покупаю ей огромное шоколадное, потому что не могу отказать этим картинно поджатым губкам и сложенным вместе в молебном жесте ладошкам. Моя артистка! Вся последняя боль от встреч с Астоном и душевный надрыв от тоски по Кайлу стираются, пока я рядом с Вероникой. Звездочка четвертый день подряд заставляет смотреть меня вместе с ней холодное сердце. И это уже просто невыносимо. Но сегодня я уговорила ее на Рапунцель. Кайл, везде, где только могла, я кинула его в черный список. Знала, что будет звонить и писать мне, и не хотела лишний раз травить себе душу. Рвать отношения нужно именно так, безжалостно и навсегда, а не так, как с Уиллом. Хрен порвешь, еще и намучаешься. Я знала, что Стоун уехал на сборы, и искать какое-то время меня Кайл точно не будет. Я старалась не думать о нем днем, а по вечерам включала на телефоне трансляцию матча, пока малышка занята рисованием и просто пялилась в экран, ощущая, как сердце в груди замирает каждый раз, когда камера показывает мне сосредоточенного на игре Кайла. Я бы хотела, чтобы мой сын занимался футболом. Что бы кто ни говорил, но есть в футболистах что-то завораживающее. И дело не в мощных ногах, на которые можно смотреть вечно, а в целеустремленности и воле, которую игроки проявляют на поле, особенно когда видно, что они действительно умирают за свою команду или за страну. Да и бесконечный бег, преодоление препятствий – все это закаляет не только тело, но и душу. Со стороны я пытаюсь казаться вам сильной и независимой девушкой, которая все равно на очередного парня, который был и исчез из ее жизни. Конечно, находясь в амплуа матери, я сейчас очень счастлива рядом с Никой. Но некая часть меня все еще остается маленькой, нуждающейся в силе девочкой, и не в удушливой силе Уилла Астона, который оставляет в душе выжженные земли, посыпанные пеплом, а на спине шрамы вместо крыльев. Мне нужна другая сила, тайная опора и поддержка. Тот, кто ревнует, но с чувством меры. Такой мужчина никогда и никому меня не отдаст. Но он не станет психовать из-за того, что я сижу в ресторане с подругами и закатывать скандалы, словно ревнивая истеричка. Тот, кто обладает неимоверной физической силой, но никогда не применит ее по отношению ко мне, разве что для защиты. Тот, кто на мое «нет» прорвет поставленную между нами стену, но никогда не будет навязываться и душить меня своим присутствием. Тот, у кого есть свое дело, как и у меня. И тот, кого я смогу вдохновлять на покорение новых вершин, а не тот, кто добился всего без меня и считает меня букашкой, неспосланной для удовлетворения его потребностей. Кайл подходит для меня под все эти пункты. Он держит меня стальной рукой в бархатной перчатке, а Уилл, он без всяких метафор, держит на шипованном ошейнике. В конце концов, мне нужна страсть, от которой покалывает тело и немеют кончики пальцев. Я скучаю по нему, по моему номеру 10. Скучаю каждую секунду. Но это пройдет, если мы никогда больше не встретимся. Наверное, лучше бы мы никогда не встречались, тогда не было бы вновь этой тоски, и мыслей такого у меня больше никогда не будет. И вместо того, чтобы плакать и бороться с искушением самой набрать Кайлу и услышать его голос, я говорю себе четко и уверенно. Твое от тебя никогда не уйдет. Нельзя ни за что и ни за кого в этом мире держаться. Кайл сказал, что не нуждается в женщине, которая ему не доверяет. Хорошо, значит, мне не нужен мужчина, который не способен копнуть глубже за моей спиной, прочитать между строк и понять причины, которые толкают меня на подобную закрытость. А пока мне остается надеяться только на Ильяса, который действительно может помочь мне осуществить мою мечту. После того, как Уилл приехал из командировки, он позволил мне и дальше общаться с дочерью и находиться в особняке. Конечно, я сразу поняла, чего Астон хочет добиться. Он жаждет того, чтобы Ника настолько привыкла ко мне, что в момент, когда муж прикажет мне уйти, я бы не смогла так расстроить дочь и сделать этого. И я думаю, что уже близка к подобному состоянию. Не знаю, как смогу жить без нее. Душа мечется из стороны в сторону. То хочу взять Нику в охапку и бежать из страны, то присматриваюсь к Уиллу, который вот уже несколько дней даже не думает предъявлять мне счет и не намекает на близость. Ведет себя сдержанно и адекватно, не мешая мне жить спокойно с ним в одном доме. Он фактически игнорирует меня, лишь изредка бросая на меня долгие и голодные взгляды. Может, мы смогли бы вот так просто жить вместе ради дочери? Или Астон просто снова играет со мной, заманивая подобной благосклонностью свой новый, усовершенствованный капкан, в котором меня поджидают еще больше испытания? Ведь сердцем знаю, Уилл ни с кем не станет меня делить. Я не имею в виду других мужчин. Он полностью отгородит меня от мира, если я начну жить рядом с ним, запретит общаться с подругами, приставит ко мне телохранителя, а моих работодателей, фотографов и дизайнеров, которые часто оказываются мужчинами, он будет держать на прицеле. И карьера каждого будет обречена, а значит и жизнь. Я так запуталась. Мне нужно немного времени, чтобы найти выход из этой затянувшейся на года ситуации. Я чувствую, что совсем скоро все каким-то образом изменится. И главное, хочу быть готовой к этим переменам. И в нужный момент не дать слабину, не согласиться на его условия или не стать прежней Стефанией, которая поверит красивым словам Уилла и вновь смиренно обрежет свои крылья, торжественно вручив их в руки своего палача. Перед тем, как отправиться в комнату Ники, примерно спустя 2 недели после расставания с Кайлом, я решаюсь на свой коварный план. На душе беспокойно и тяжело не только потому, что я боюсь провалить задание. Просто Ника какая-то странная последние 3 дня. Словно у малышки все время глаза на мокром месте, и она чем-то очень напугана. А еще Звездочка постоянно смотрит на меня так, словно хочет что-то спросить, но у нее язык не поворачивается это произнести. Чует материнское сердце, что-то произошло. А вот что, не имею понятия. Но в последние дни она словно онемела, и говорить стало меньше, и мороженое ее не радует, и даже кукла Эльза пылится в дальнем углу. Я пытаюсь выяснить, в чем дело, но девочка лишь расплывается в улыбке и тихо шепчет: «Все в порядке, мамочка». Может, это нормально, и она просто хочет еще больше внимания? Но куда уж больше. Кажется, что я скоро придушу ее теплом, лаской и заботой. Откладывать обыск сей в комнаты Уилла нельзя, потому что именно сегодня прошла жуткая гроза. А так как мы живем за пределами Лондона, в такие моменты здесь порой перегорает свет и электричество. Уилла дома нет, но я на всякий случай выглядываю в окно, перед тем, как пробраться в его кабинет, и внимательно осматриваю подъездную аллею к дому и ближайшие окрестности на предмет его автомобиля. Убедившись в том, что все чисто, я пробираюсь в кабинет мужа, ощущая себя Ларой Крофт. Беглый взгляд скользит по его рабочему кабинету. На мой вкус здесь слишком много предметов, собирающих на себе слои пыли. Картины с портретами того, кому принадлежал этот дом, куча бумаг, разбросанных на столе Уилла, лампы, которым на вид куда больше сотни лет. На месте Уилла я бы избавилась от этого хлама, но Астон не доверяет приборку в кабинете никому, а сам не обладает временем для того, чтобы тратить его на избавление от лишнего. Немного копаюсь в бумагах на столе и в ящиках, не терзая себя угрызениями совести. Не знаю, чего я жду. Что он случайно оставил на столе папку, в которой собрана вся его подноготная? В том, что я подберу пароль к его сейф-комнате, я сильно сомневаюсь. Но, по крайней мере, попытаюсь, что я только не пробую, дату рождения Ники, своего, день нашей свадьбы и первой встречи, другие важные даты, имеющие значение лично для Уилла. Все тщетно. Замок не поддается моим выдуманным паролям. И я невольно кусаю губы, осознавая, что просьбу Ильяса я выполнить не смогу. Это просто не в моих силах. С тяжелым вздохом я ставлю синий том на место, закрывающий обзор на сейф-ключ. Звук тяжелых шагов заставляет меня содрогнуться, а сердце застучать с перебоями. Я узнаю его шаги из тысячи. Мне становится не до смеха, когда я вдруг осознаю, что не успеваю ни спрятаться, ни выбежать из комнаты. Уилл наверняка уже идет прямо по коридору и увидит, как я пытаюсь сбежать с места преступления. «Черт, черт, черт!» Пытаясь утихомирить барабанный концерт в груди, я хватаю с полки первую попавшуюся книгу и прижимаю ее к себе, подбегая к окну. Кабинет Астона освещен слабым вечерним светом, и в сгущающихся сумерках я ощущаю себя так, будто случайно забрела в святая святых Дракулы. Не представляю, что скажу Астону и как утихомирю его пыл и гнев, когда он застанет меня на своем рабочем месте. Только идиот не поймет, что я тут искала. Остается импровизировать, что тут скажешь. Попалась? Плотное кольцо из рук смыкается на моей груди. Уилл Астон обнимает меня со спины, прижимая к себе. А я дрожу, как птичка. Тяжелый аромат его парфюма ударяет в ноздри, заставляя меня вспомнить всю боль, что с ним ассоциируется. Пытаюсь абстрагироваться, взять под контроль страхи. К моему удивлению, тон Астона сдержан и нейтрален, будто бы ничего не обещает мне жестокой расправы. «Уилл, я...» «Что ты здесь делаешь?» — спокойно интересуется муж, медленно разворачивая меня лицом к себе, поднимая взгляд, утопая в черных омутах. «Раньше я видела в них целый мир, а теперь просто глаза цвета обсидиана. Красивые, чертовски красивые, но для меня пустые. Я мечтала об этом моменте так давно. Посмотреть в его глаза и ничего яркого не ощутить. Неужели это она, долгожданная свобода, внутренняя, настоящая, или опять пытаюсь убедить себя в этом? Я решила почитать одну книгу, на ходу придумываю я. Вспомнила, что когда-то давно видела ее в твоем кабинете. Единственная книга на русском языке в твоей коллекции. Просто знаешь, иногда такое чувство, что я начала забывать родной язык. Меня это расстраивает, надеюсь, ты не против? Я сильнее прижимаю к груди книгу, стараясь закрыть Астону обзор на ложбинку между грудей в глубоком разрезе свитера. Уилл пристально наблюдает за моими действиями. Кончик языка скользит по его пересохшим губам, когда его взор останавливается на моей шее, на которой сейчас нет следов от его рук. И, надеюсь, не появятся больше никогда. «Ясно, мастер и Маргарита», — узнает книгу Астон. «Отличный выбор. Или, быть может, ты мне лжешь, что-то здесь искала?» В лоб спрашивает Астон, заглядывая мне прямо в глаза, заставляя меня дрожать от чувства нависшей надо мной угрозы. «Думаешь, я настолько глуп, птичка? Ты все пытаешься что-то на меня нарыть, чтобы использовать это как оружие против меня. Так откровенно ворвавшись в мой кабинет, думала, тебя здесь будет ждать видео или книга «101 грех Уилла Астона»?» Откровенно смеется надо мной муж. Я мгновенно вспыхиваю, забывая о том, чем это чревато. «А что мне остается делать?» Дерзким тоном интересуюсь я. «Эти 2 недели я была очень счастлива. Я и Вероника. И я хочу, чтобы так было всегда. Но ты мне не позволяешь?» «Да, я ищу выход из клетки, в которую ты меня посадил». «Неужели тебе в голову не приходил другой выход, Стефания? Неужели за эти 2 недели ты не посмотрела на свое будущее с другой стороны?» Срывается в ответ Уилл, и потому как он сжал мою талию, я понимаю, что я вновь довела его до грани. Но Астон сдерживается и не спешит взять меня за шкирку и кинуть в стенку, и это радует. «Какой Уилл? Какой еще выход? Какая другая сторона?» Сил нет молчать, сил нет думать над своими словами и поведением, когда моя душа плачет и кричит уже очень давно. «Снова быть вместе, птичка?» – поражает меня своим предложением Астон. «Ты же мой прекрасный белый лебедь, Стефания. Ты никогда никого не полюбишь так, как меня. И мы оба это знаем». «Так, как тебя, больше и не надо. Без меня ты сойдешь с ума, потухнешь, как бы ты ни убеждала себя в обратном. Твой разум всегда будет возвращаться ко мне. Твое сердце всегда будет у меня в руках», — гипнотизирующим тоном заверяет Астон, глядя мне прямо в глаза. «Ты всегда будешь моей, потому что ты носила под сердцем моего ребенка». Его горячая ладонь прижимается к моему животу. Пот стекает по пояснице, пока я молча выслушиваю его монолог. «Ты моя, Стефания, с головы до пят. Хватит этому противостоять, пора принять этот факт снова. И если ты это сделаешь, я обещаю, боли больше не будет. Никаких игр, которые ты не приемлешь, никаких цепей, птичка. Я не буду делать в постели то, чего ты сама не захочешь, слышишь?» Астон наклоняется к моему лицу и, едва касаясь губами моих, мягко произносит. «Я люблю тебя, птичка!» — нежно шепчет он. «И я, черт подери, ощущаю, сколько раскаяния вложено в это действие. Ты знаешь, я могу быть нежным, я могу одарить тебя всем, чего ты пожелаешь. Я могу осуществить все твои мечты. Я верну тебе право на Нику, если ты будешь со мной, если ты вновь станешь той Стефанией, в которую я влюбился, послушной девочкой, которую мне не хочется наказывать. А еще ты можешь переломать мне ребра. И вообще, что значит стану послушной? Я и так была послушной. Это не помешало тебе меня избить. Ты лжешь, схлипываю я, невольно думая о том, что вновь буду признана матерью Вероники перед законом. Правда, твердо отвечает Уилл. Честно, Стеф, скажу как есть. Меня достали все эти женщины, модели. Ты и не в счет, одноразовые пустышки, от которых меня тошнит, которые существуют в моей жизни только чтобы, черт подери, о тебе не думать так часто. Я хочу только тебя, люблю только тебя, я устал. И, кстати, уже не так молод. Я хочу 2-го ребенка, наследника или 2-ю принцессу. Ты единственная, от кого я хочу детей, Стефания. Да, не скрою, что всегда буду держать тебя в неких рамках, но на этот раз обещаю, они будут очень мягкими. Только согласись на мои условия, добровольно, как взрослая девочка. Ты ведь тоже устала жить, как на пороховой бочке. Что ты предлагаешь мне, Уилл? Весьма туманные слова и обещания. Опять золотую клетку? Упираюсь руками в его грудь, отстраняясь от лица Астона. Я бы назвал это сладкий плен. Твой плен вовсе не сладкий, Уилл, фыркаю я. Меня передергивает, стоит лишь вспомнить о последних приключениях в его комнате страха. В тебе, говорит, обида и злость, птичка. На самом деле только такой плен тебе и нужен. Я знаю тебя, знаю, как ты любишь, когда... Резко сжимает мою грудь крупной ладонью, объятую лишь тканью свитера из ангоры. А на мне нет белья, и проклятие меня, несомненно, заводит его действия. Но одновременно хочется убежать отсюда, предварительно вдарив ему по лицу. Так, прикасаюсь к тебе. Не трогай, Уилл. Думаешь, я забыла? Продолжаю высказывать все, что внутри я. Я каждый удар помню, ботинком по ребрам, по животу. Я молоко потеряла, а глаза у тебя были дикие, звериные, невменяемые. И помню, как ты сел мне на грудь. Да-да, я не забыла этого ужаса. Я задыхалась и плакала. Я умирала. А ты сидел на мне и смеялся. И говорил, что я шлюха, которая заслуживает хорошего урока. Зачем ты заставляешь меня вспоминать это? Зачем? Я все удалила, стерла из памяти. Срываюсь на крик я, ощущая, как по щекам бегут ручьи непрошенных горячих слез. Я был не в себе, милая. Ты же знаешь, меня нельзя провоцировать. Уилл нежно гладит меня по волосам, смахивает слезы тыльной стороной ладони. Будто это не этой рукой он десятки раз пытался меня придушить. Будто все эти злодеяния совершал его брат-близнец, но никак не он. Птичка, я давно прохожу лечение. От вспышек, агрессии. Все изменится теперь. Что? Какое еще лечение? Что-то оно не очень тебе помогло, судя по тому, что еще 3 недели назад ты таскал меня по комнате за волосы. Я вряд ли изменю своим предпочтениям в сексе, Стефания. Но если ты будешь меня удовлетворять, если найдешь правильный подход, я буду идеальным мужем, каким я и умею быть, и отцом, детка. Уилл резко берет мою руку и, не обращая внимания на упавшую на пол книгу, прикасается теплыми губами к костяшкам моих пальцев. «Разве это любовь, Уилл?» — с надрывом шепчу я, качая головой из стороны в сторону. «Нельзя ему верить. Нельзя. Идеальным мужем, идеальным отцом. Помнишь, как я сделал тебе предложение? Ты сказала, что это лучший день в твоей жизни. Музыканты исполняют твою любимую песню, твои глаза переполнены слезами счастья, ресторан на вершине Эйфелевой башни. Я взял тебя на руки, пока ты плакала, не веря в то, что я так быстро сделал тебя своей. А я не мог иначе, понимаешь? С первых секунд, как увидел, я понял, что не хочу, чтобы кто-либо смотрел на тебя так, словно ты свободная женщина. Чувственно признается Астон, давит на мою психику, вызывая к теплым воспоминаниям. К самому сокровенному, к мечтам маленькой девочки, которая думала, что встретила темного, но все-таки своего принца. «Ты изменял мне», — качаю головой я, уговаривая себя не слушать его сладкие речи, не тонуть в этих кажущихся самыми искренними и полными раскаяния глазах. «Я люблю тебя, Стефания. Я не умею любить иначе, меня не научили. Секс и любовь для меня отдельные и никак не связанные друг с другом вещи. А для меня? Для меня, как и для любой девушки, они неразрывно связаны, Уилл. Моя мать была одержима дозой, пока вынашивала меня в своей утробе. На мгновение его взгляд становится полностью отсутствующим. Наверное, поэтому я к любому делу в жизни подхожу с подобной одержимостью. Свою отчужденность он тут же скрывает надменной ухмылкой, делая вид, что то, что он произнес только что, не имеет для него никакого значения. Астон впервые говорит со мной о матери, а у меня так глупо и наивно сжимается сердце в груди от подобных откровений. Ради тебя я готов поработать над собой. Мы можем вместе ходить к моему психиатру, к которому я обратился только для того, чтобы сейчас стоять здесь и говорить тебе все это. Я готов пойти на очень многое ради тебя, Стефания. О, и ты должна пойти на многое ради меня. Несказанная жертва, Уилл, возвожу глаза к потолку. Я не могу тебе доверять, не верю ни единому слову, даже не проси, Уилл. О жизни вместе речи быть не может. Рано или поздно ты просто сорвешься, как тогда. А я еще полгода проведу в Швейцарии. Прости, но я пока воздержусь от посещения этой чудесной страны, ладно? Пытаюсь разорвать контакт между нами, но Уилл резко перехватывает мои запястья, удерживая на месте. Попробуй довериться, Стефания. Последний раз, ради Вероники. Хватит воевать со мной, малыш. Согласиться на мое предложение – это единственный для тебя выход быть рядом с дочерью. Видеть, как она растет, подумай об этом. Ты же мать в первую очередь. Используя слова манипуляции, он продолжает давить на самые больные слабые мои точки. А это дочь, наше с ним прошлое и, возможно, счастливое будущее. Я не хочу быть с тобой, как ты не понимаешь. Не хочу знать человека, который чуть было не убил меня, разрушил карьеру моих друзей и знакомых. Не хочу и все, давай закроем разговор. Хочешь, сдавливает мою талию, затем плавно опускает большие ладони на бедра. Астон сжимает мои ягодицы, прижимая меня к своей каменной эрекции. Жалобно всхлипываю, начиная вырываться. «Ты хочешь, детка, я знаю. Всегда хотела, только меня». «Всегда, до тех пор, пока не встретила Кайла. Мне так хочется произнести эти слова вслух, но я вовремя успеваю прикусить себе язык и тактично промолчать. Я ведь не самоубийца. Тому, что ты совершал, никаких оправданий нет. Я не прощу измену. Я никогда больше тебе не изменю, горячо заверяет меня Уилл, наклоняясь к моей шее, проводя языком вдоль пульсирующей на горле вены. Ты единственная желанная для меня женщина. Хочу каждый сантиметр кожи, каждый твой волосок. Моя сладкая птичка, выдыхает последние слова у моих губ, пытаясь ворваться языком в мой рот и урвать горячий и удушливый поцелуй. Сжимаю губы, упираясь ладонями в широкую грудь Астона. Хватит! Не надо, Уилл, хватит! Мямлю я, пытаясь справиться с полнейшим туманом в мыслях и вернуть силу мышцам, что стали ватными. Ноги и руки с каждой секундой слушаются меня все меньше, и я осознаю, что балансирую на грани, перейдя которую, я вновь упаду в бездну Уилла Астона. «Ты же хочешь этого!» Одним движением Уилл сметает с рабочего стола все бумаги и, сжимая мои бедра, усаживает на его гладкую и прохладную поверхность. «Чего ты хочешь?» — срывающимся голосом спрашиваю я, когда мужчина устраивается между моих бедер. «Хочу, чтобы ты стала моей женой», — с тем же надрывом произносит Уилл. На мгновение мне кажется, что в черных, как смоль, глазах вспыхивают и сверкают звезды. «Нет, ты же не станешь, несерьезно! У меня язык прилип к небу, и я ни слова сказать не могу», наблюдая за тем, как он опускается на одно колено и достает из кармана брюк бархатную синюю коробочку, раскрывает ее с глухим щелчком. С мягкой ювелирной подушечки на меня смотрит кольцо из платины с огромным бриллиантом, и его блеск ослепляет, но совершенно не соблазняет меня. Я чувствую себя странно, как будто не верю в происходящее, словно вот-вот проснусь. Я и правда хотела бы сейчас оказаться в другом месте, разве что малая часть меня отчаянно хочет поверить в чудесное исправление Уилла Астона. И эта долбанная часть склоняет меня настоящую на то, чтобы дать ему еще один шанс. «Уилл, я требую твоего ответа», — просит меня Уилл, скидывая домашний тапок с моей ноги. По телу бегут мурашки, когда я чувствую, что его язык скользит по кончикам моих пальцев. «Черт, что происходит?» «Я подумаю, Уилл. У меня такая каша в голове сейчас. Дай мне подумать и не трогай меня сейчас, пожалуйста». «Я думаю, твое решение будет правильным, птичка», — настаивает Уилл, поднимаясь ко мне. Ловким движением он заковывает мой безымянный палец в плен дорогостоящей платины. Ему даже не нужен мой ответ, чтобы вновь окольцевать меня. «Ты моя», — подтверждая свое действие словом, он прижимается лбом к моему лбу. «А сейчас ты дашь мне трахнуть тебя», — шипит в мои губы, до боли сжимая ягодицы. Я вскрикиваю, не понимая, какого черта его мотает от романтики к сексу и обратно. «Тсс, это будет, как ты любишь», — уверяет Уилл, скользя большим пальцем по моим губам, пытаясь раскрыть их, но я не даюсь. «Я не причиню тебе боли, малыш, без ошейников и игрушек, только ты и я». Член Астона упирается вниз живота, но вместо знакомой ощутимой горячей волны я ощущаю сковывающий область ниже пояса холод. «Не надо, Уилл, я не хочу, мне нужно к Нике», — отстраняюсь я, пытаясь вырваться, но это довольно трудно, когда тебя держат мертвой хваткой. «Она подождет, птичка», — соблазняет Астон, посасывая мочку моего уха. Ладони мужчины скользят под моим свитером, находят грудь и сжимают по очереди. Ласкают соски, кружа вокруг них большими пальцами. Внутри меня идет неравная и непонятная мне борьба. Словно рефлексы, которые выработал во мне Астон, борются с моими истинными желаниями и планами на жизнь, в которые Уилл больше не входит. «А я...» «Воспользуюсь твоей невинной девочкой», ощущаю, как его руки скользят над резинкой трусиков, пытаясь вновь оттолкнуть его. «Ты же послушная, ты хранила для меня свою невинную киску. Я схожу с ума от этой мысли, птичка. Ты всегда была только моей». «Уилл, нет, нет», настаиваю я, несмотря на то, что мое тело медленно, но верно начинает реагировать. «Но я не хочу Уилла Астона. Просто я боюсь ему отказать. Боюсь, что если начну сопротивляться еще больше, вновь окажусь на цепи. И все же мне нужно это сделать. К тому же Уилл не обрадуется, когда не увидит моей девственной крови после акта. И тут уже придется придумывать отговорки в духе «я сама лишила себя девственности». Да уж, не смешно. «Ну, что такое, птичка? Ты же любишь сопротивляться, любишь, когда я тебя ломаю. Признайся, что ты изголодалась по моему члену». «Ну, это не совсем правда, Астон. Ты столько раз пихал мне его в рот, что, как говорится, действительно сыта по горло. Нет, Уилл, у меня критические дни!» Вспыхиваю я, отталкивая бывшего мужа, с ногами забираюсь на стол и быстро спрыгиваю с другого его края. Теперь нас с Уиллом разделяет метр дерева, но это не мешает ему уже вовсю трахать меня горячим, полным похоти взглядом. И голова болит жутко. Хватаюсь за лоб и живот я. Я знаю, как это звучит. Астон быстро обходит стол, преодолевая расстояние между нами, обхватывает мое лицо руками и с усмешкой бросает. «Я всегда трахал тебя во время месячных. Тебе все нравилось, Стефания?» «О да, помню прекрасно те времена. Нет, не особо мне нравилось. Просто я была под возбудителями. Все, чего я хочу сейчас, это увидеть дочь. Я была под препаратами. Сейчас у меня правда невыносимо болит живот. Я ему не соврала. Мне нужно выпить таблетку и ложить Нику. Я обещала ей, что спою ей любимую песню. Давай поговорим утром. До твоей работы, прошу тебя, не дави на меня. Мне так проще принять решение». Видимо, мои слова звучат очень убедительно, потому что Уилл устало кивает и медленным размеренным шагом направляется к шкафу, переполненному коллекционными бутылками виски. «Хорошо, пойду спать. Честно говоря, я сам сегодня очень устал. Не знаю, стоит ли верить его словам, ведь еще 3 минуты назад он был готов вовлечь меня в сексуальный марафон. Но времени размышлять о быстрых переменах в его настроении нет. Я бегу к Нике, надеясь на то, что девочка еще не уснула. Когда я вхожу в комнату, Вероника вздрагивает всем телом и поднимает на меня глаза, полные ужаса. Узнав меня, доченька тут же натянуто улыбается, но меня не обманешь этой приклеенной маской. «Тебя что-то беспокоит, милая?» – осторожно спрашиваю я, мягко целуя дочь в лоб, сбиваю ее подушку, переворачивая ее так, чтобы более прохладная сторона оказалась сверху. «Ты какая-то грустная и молчаливая в последние дни». «Мам!» – неуверенно начинает Ника, и я тут же напрягаюсь, разглядев тревогу и страх в глазах дочери. «Родители моих подруг всегда вместе, а вы с папой нет. Почему?» – вновь спрашивает Ника, опуская взгляд и, устраиваясь под одеялом, прижимает к себе одного из мягких снеговиков Олафов. «Мы не можем быть вместе, моя хорошая». «Мам, а что это значит? Точнее, когда люди целуются, это значит, что они любят друг друга? Папа целует тебя?» – пытает меня Ника. «Папа не целует меня, дорогая, потому что мы с ним не вместе». «Значит, он тебя не любит?» Я не сразу нахожусь с ответом, и поэтому осмелевшая Ника продолжает. «А если папа бьет, он все равно любит?» «Что ты сказала?» – осипшим голосом спрашиваю я. «Я видела, как папа бил тебя», – прячет взгляд Ника, но это не мешает ее вопросам разрывать мое сердце. «Нет, милая, ты что? Папа никогда меня не бил. Ты увидела страшный сон», – уверяю ее я, утыкаясь губами в пахнущие клубничным шампунем волосики. «Нет, не думаю», – упрямо заявляет дочь. «И папа сказал, мам, папа, он…» «Что сказал папа?» – обеспокоенно заглядываю в глаза дочери, пытаясь понять, что она хочет мне рассказать, но не может, боится. «Я кое-что увидела, мам, но папа сказал, что если я расскажу тебе об этом, он сделает со мной это еще раз. Ты не расскажешь ему об этом?» «Что он сделал? Что ты увидела, Ника?» Едва сдерживая свои эмоции, шепчу я. «Боже, что произошло?» «Ничего не случилось, мам. Я ничего не видела». Вдруг лицо моей дочери озаряется искренней и милой улыбкой. «Я хочу в Диснейленд вместе с вами. Я обещала Олафу, что приеду к нему». Наверное, я бы и дальше продолжала пытать дочь, если бы не миссис Вуд, что возникла в дверном проеме. Няня дочери оглядела нас с ног до головы и, покачав головой, молча поманила меня пальцем. «Обязательно поедешь, обещаю я Нике, прекрасно зная, что раз уж она переключилась, она мне больше ни слова не скажет. А вот миссис Вудс, кажется, есть что мне рассказать. Спокойной ночи, звездочка. Good night, мами», — на английском прощается девочка, пока я со всех сторон укутываю ее теплым одеялом. Выключив свет, я выхожу из комнаты и сразу встречаюсь взглядами с подавленной миссис Вудс, что нервно теребит рукава своего плессированного платья. «Добрый вечер, миссис Вудс». «Мисс Кован, добрый вечер. Я случайно проходила мимо. хотела проверить, спит ли малышка. Видела, что вы покидали ее комнату, а как вернулись назад, не заметила. Простите, но я слышала, о чем говорит Ника, и, кажется, я должна и вам кое в чем признаться. Только умоляю, не говорите Астону, я сама уволиться хочу, хоть и тяжело расставаться с Никой. Просто, ну не могу я больше здесь работать, не могу. Расскажите мне все, спокойно, пожалуйста, что случилось? Вам это не понравится, мисс Кован, но я увидела то, что не должна была видеть. С каждым произнесенным словом голос миссис Вуд становится все тише и тише, словно она до конца не верит в увиденное. У меня же такое чувство, словно мне все нутро стальной цепью замотали. Не тяните, говорите, прошу вас, что он сделал, Ники, он ударил ее? Я не видела этого, не видела, как ударил. Я подглядывала через крохотную щель. Это происходило в его спальне. Там был женский голос, и я видела только, как Ника сидит на полу и плачет. А потом такой звук ремня, что ли. Ох, мисс Кован, берегите свою девочку, она такая хорошая. Ваш муж любит ее, но то, что я увидела... Кажется, он сказал, если ты расскажешь маме, что ты видела, я сделаю это еще раз. А потом я убежала, мисс Кован, испугалась, что он услышит мои всхлипы за дверью. Не могла сдерживать эмоций, не в силах смотреть, когда ребенок так мучается. «Когда это было?» – непроизвольно хватаясь за волосы, шиплю я, ощущая, как начинают щипать веки. 4 дня назад. Вы плохо себя чувствовали и легли спать пораньше, помните?» «Ночь была уже. Это меня бессонница мучила. Умоляю, не говорите ничего Астону, но я не могла не рассказать вам о том, что увидела. Я почти не слышу то, о чем меня просит миссис Вудс. Кажется, я лишь коротко киваю и, развернувшись, бегу в сторону спальни Астона, ощущая себя амазонкой, готовой разорвать врага на части, сравнять его с землей, воткнуть в него острие копья, замахнувшись с разбегу. Что угодно, лишь бы навсегда лишить его права общаться с моей дочерью. Если он толкнул ее, если хоть пальцем тронул Нику, я его уничтожу, сожру, как мать его самка богомола. С ноги открываю дверь в спальню Астона, но она пуста. Пнув ближайшую к себе тумбочку, я выбегаю из комнаты, направляясь к его кабинету, не сомневаясь в том, что застану его там с опустевшей бутылкой виски. Сердце будто леденеет в груди, когда начинаю подходить к злосчастной комнате, из которой доносятся весьма понятные мне уже звуки. Видимо, Лидия, вторая няня, специально не закрывает за собой двери. Не сомневаюсь, 4 дня назад она специально оставила спальню Астона приоткрытой, чтобы я случайно увидела то, что лицезрею сейчас. Этот так называемый мужчина, который еще час назад целовал мои ноги и надел мне кольцо на палец, шипит и покрывает ругательствами эту суку, которую ритмично трахает, перекинув через подлокотник кожаного кресла. Меня тошнит, когда я вижу эту картину и затыкаю уши, чтобы не слышать их сдерживаемые стоны и крики этой шлюхи, которая умоляет Астона дать ей больше и больше. Передо мной классическая сцена из порно. Ничего не скажешь. А мне все так же хочется убивать. Но я стараюсь держаться за здравый смысл и не совершать опрометчивых поступков. Уму непостижимо. Мне плевать на то, что Астон трахает Лидию. Она явно добилась того, что хотела. Девушка всегда под рукой и считает, что путь к сердцу мужчины лежит через горловой минет. Но то, что он толкнул Нику и угрожал ей, это уже за гранью. Произошло то, чего я всегда боялась, и теперь я от своего не отступлюсь. Своим кольцом он подавится, и если такое вообще возможно, я бы хотела, чтобы он больше никогда не притронулся к Нике. Я не знаю, сколько сил и воли трачу на то, чтобы уйти подальше и не устроить истерику и кровавую бойню прямо там, в долбанном кабинете Астона. Я вообще нахожусь в какой-то прострации, до конца не осознавая масштабов случившегося бедствия. Закрывшись в ближайшем чулане, я забиваюсь в самый дальний угол и даю волю обрушившейся на меня новой порции боли и страхов. Я не лечу, я уже падаю, и внизу нет того, кто снова меня поймает.